«Господи, сох-то я как!» — разглядывал он худые длинные руки. «Куда с них мясо делось? Одни кости винтовку не сдержат». Во двор вошла Клавдия. Она ходила в Кушум, соседнее бурятское село, позвать шаманку. Солонецкие, русские, знахарки — все побывали у Ильчи. Шептали на заре утренней, на заре вечерней, брызгали с уголька и кропили святой водой, всякой, и пасхальной, и крещенской. Топили багульником баню и парили Ильчу крапивой. Поили троелисткой, растирали муравьиным спиртом, смешанным с салом. Ничего не помогало. Ильча хирел все больше. Шаманка, которую привела Клавдия, была еще не старая женщина. Черные глаза больно кололись сквозь узкие, косо разрезанные щели над смуглыми плоскими скулами. Губы у нее были втянуты, так что рот казался просто глубоким шрамом. Лоб туго повит широкой черной повязкой. С плеч свесился потертый козий балахон. Шаманка тяжело посмотрела Ильче в глаза, он не выдержал и потупился. «Здравствуй», — сказала шаманка, — «испу ходим». Клавдия взяла Ильчу под локоть, тихо переступая, они поднялись по ступеням крыльца. В избе пахло полынью, по совету соседей Ильча спал на полынном матрасе. «Ложи кровать, разболокать надо», — проговорила шаманка, помогая Клавдии. Ильчу раздели. Дряблая кожа складками собралась у него на костях. Грудь ввалилась с корытом, жесткой щетиной топорщились на ней волосы. «Горишь?» — спросила шаманка. «Горю», — глухо ответил Ильча. Она склонилась ему головой на грудь, послушала. «Кипит?» «Кипит», — подтвердил Ильча. «Гляди глаза», — приказала она, прокалывая Ильчу черными зрачками. Ильча не выдержал и повернул голову. «Оболокай», — махнула шаманка и пошла к двери. Клавдия догнала ее на пороге. «Ты по что же уходишь?» — спросила она, схватив ее за руку. «Пойду, однако. Мой такой огонь не шаманит, такой огонь огнем гасит. Гроза под сухой листвень, зарыбать надо. Может, умрет». «Может, нет». «Так как же?» — замирая, спросила Клавдия. Ей так много говорили про эту женщину, что шаманит она не так, как другие, не корчится в пляске, не шепчет, не брызгает водой, а поит хорошими травами, прижигает, где надо, огнем. «Как же быть?» — повторила она. «Не знаю, не знаю. Груди кипит, глаза не терпит, однако дух замер, бобси». «Мой шаманит живой дух!» «Что же это, Господи?» — зашептала, съежившись Клавдия. «Худо тебе, баба, сгорит мужик!» Клавдия опустилась на ступеньку крыльца, по щекам покатились жгучие слезы. Сквозь плотно прикрытую дверь пробивался глухой кашель Ильчи. Шаманка, мягко ступая камасями унтами, вышла из ворот. На улице зацокали копыта, послышалась густая брань. Клавдия подняла голову, горцуя верхом на чалом жеребце, в узкую щель полуприкрытых ворот хотел въехать Петруха. Жеребец пятился, топтался на одном месте и не шел в ворота. «Клавдия, распахни-ка ворота пошире! Боится черт!» — крикнул через забор Петруха. Клавдия нехотя сошла с крыльца, растворила ворота. Петруха въехал во двор и спрыгнул с коня, бросил повод Клавдии. «Привяжи». Клавдия удивленно вскинула заплаканные глаза на Петруху. «Ничего», — усмехнулся он, сдвигая шапку на затылок. «Рука под мышкой болит, поднять не могу. Привяжи». Клавдия молча прихлестнула повод к железной скобе. «Ну, как твой Ильча?» — разминая ноги, спросил Петруха. «Ворает», — сурово ответила Клавдия. «Ты с нему, что ли?» «Что мне с него, с Хворовым?» — дернул плечами Петруха. тобой хочу побеседовать».